А я же говорила вам. Я обещала, значит, будет. Не угрожайте мне, это лишнее. Я сама представляю. Да я вам уже сказала. Ну и что, если счетчик? Голос ее истончился, в нем звучало отчаяние. Что же произошло, черт побери? Придется таки встать. Я на ощупь снял со спинки стула штаны и прошлепал к двери, из-за которой доносилась истерическая. «Перестаньте! Только попробуйте!» «Я-то при чем?» В прихожей в тусклом свете, падающем из открытых дверей в спальню, на корточках возле тумбочки с телефоном сидела моя 23-летняя падчерица. Черные прямые волосы неряшливыми прядями свисали на лицо, бледная, помятая сном. Ночная рубашка, словно опустившийся парашют, лежала на полу, закрывая ноги. Глаза Светланы были расширены, на меня она не взглянула. Рядом с ней, тоже в ночной рубашке, прижав обе руки к сердцу, стояла Нина. Я вопросительно взглянул на жену и открыл было рот, чтобы спросить, в чем дело. Но она зло мотнула головой: «Молчи». Глядя на ее искаженное напряжением, увядшее, но все еще красивое лицо, я в который раз за последние недели ощутил, как меня буквально пронзила острая неприязнь, даже нет, чего уж там сглаживать, ненависть. Как не постыдно это, испытывать столь низменное чувство к человеку, с которым прожил вместе последние 20 лет. Светлана положила трубку на рычаг и заплакала. Без слез. Одни сухие всхлипы. Мать бережно подхватила ее за талию, подняла, прижала голову к груди. «Все обойдется, милая, все обойдется». Голос ее прервался. Взглянула на меня мельком, обдав презрением, словно горячие помои плеснул мне в лицо. Что вскочил? Молчи. Ничего не спрашивай, не твои дела. И все-таки я изо всех сил старался сдержаться, не унизиться до ночного скандала, неизбежного, ответь я ей в том же тоне. Свете кто-то угрожает? Почему? Покачину, выкрикнула жена, бешено округляя глаза. Кандидат наук, пусть и технических, кичится тремя поколениями ужасно интеллигентных предков. Чем, спрашивается, отличается она сейчас от палаточной торговки советских времен, в гробу видящей всякого докучливого покупателя? Ладно, не мои так не мои. Я ушел в гостиную, в которой сплю уже второй месяц, и опять улегся на диван. Ничего, расскажут все сами, попозже, когда обсудят все варианты использования меня в качестве чего? Давно не стриженного барана? Фанерки, которой можно заслониться от града камней? Униженного ходатая по чиновничьим инстанциям? Посмотрим. Завтра покажет. А пока спать. Спать. Уснул я, на удивление, сразу. И проснулся, несмотря на вчерашний перебор, с относительно свежей головой. А главное, вовремя, даже без будильника. Они спали. И я, разумеется, не стал их тревожить. Побрившись и проглотив 2 бутерброда с сыром, не стал допивать кофе. Гадость, растворимая дешевка. Вылил остатки в раковину и на цыпочках вышел в прихожую. В спальне, слава богу, было тихо. Можно было считать, что мне крупно повезло. Объяснения откладываются до вечера. Когда хорошего слишком много, это подозрительно и опасно. Всякое везение, по сути своей, случайность. Случайности, да еще счастливые, да еще и следующие одна за другой настораживают. Так не бывает. быть беде. Но осознавать начинаешь не сразу, лишь когда заметишь, что сплошные везения выстраиваются в цепочку. Утром, отправляясь на работу, я никогда не заглядываю в почтовый ящик. Раньше полудня почтальонша в наш подъезд не заходит. Сегодня же будто кто-то толкнул под локоть. В ящике была комсомолка, которую мы выписываем, и желтоватый прямоугольничек. Перевод на сумму чуть меньшую, чем 3 моих месячных зарплаты в издательстве. Гадать, откуда свалились на меня деньги, не приходилось. Я был уверен, что на почте фиолетовый штампик на обороте извещения сообщит мне чрезвычайно приятное. Повесть, которую я чуть не год назад послал в толстый журнал, напечатана. Иначе, само собой, гонорар бы не выслали. Конечно, удостовериться в публикации я мог бы и раньше, попади мне журнал на глаза. Месяца 4 я захаживал в областную библиотеку, единственное место, где его можно было найти в прошлом году. Но с января деньги на библиотечную подписку сократили, а подписчики... Не поручусь, что в нашем городе есть хоть один чудак, не пожалевший денег на это недешевое, добротное, но и скучно солидное издание. По крайней мере, у обнищавших местных литераторов искать его не приходится. А с учеными-гуманитариями я общался мало. Впрочем, с деньгами сейчас у них не лучше, как и у всей пресловутой прослойки, снискавшей нашей бывшей стране славу самой читающей. Она бы, конечно, и сегодня читала не меньше, да удовольствие стало слишком дорогим. Так что следить за журналом я не мог. И его напоминание о себе не могло не растрогать. Да, прекрасная штука, неожиданно свалившаяся на тебя гонорар. Но вдвойне приятней была и та случайность, что, вопреки заведенным в семье порядкам, почту вынул сегодня я, а не жена и дочь. Никто, кроме журнальных моих благодетелей и меня самого, не знает о переводе. Почтовики не в счет. И это означает, что минимум 3-4 недели я буду застрахован от каждодневных микроунижений, связанных с абсолютной пустотой в карманах. Что мне теперь какое-то пиво, хоть бы и баварское, или чьи-то дни рождения, от коих я пугливо шарахаюсь вот уже второй год? Или, а что и говорить, я отвыкаю чего-либо хотеть. Вернее, желаний-то не убавилось, но возможности их исполнения давненько ушли в сферу ирреального. Даже мелочи, вроде нового галстука, обрели статус мечты недостижимой, как маниловский мостик через пруд. Я был уверен, что на почте получить деньги до начала работы не успею. В издательство мне к 10, и оставшихся 40 минут при постоянных очередях пенсионеров и квартироплательщиков мне, разумеется, не хватит. И все же ноги сами свернули за угол и привели меня к отделению связи. Там было прохладно и пусто, в том смысле, что почтовики, как и обычно, сидели за своими окошечками, но их никто не тревожил. Над вскрытым чревом кассового аппарата посапывал с отверткой в руке умелец в черном халате. На лавке, отрешенно глядя куда-то вниз перед собой, сидела очень одинокая старушка с квитанцией, зажатой в прозрачном кулачке. Ничто не помешало мне протянуть паспорт и мгновенно заполненный перевод кудрявой барышни, получить у нее пачку не самых крупных купюр и совсем уже бодрым шагом направиться к остановке, которой... Надо же! Подчаливал полупустой автобус.